Глава 23, в которой я занимаюсь собирательством, Рэй ловит рыбу на живца, и мы оба размышляем о пользе магии в быту. Изрядно поплутав по лесу и в полной мере насладившись самобичеванием, я решила, что хорошего понемножку, и, пожалуй, стоит возвращаться, пока я не заблудилась окончательно. Про ягоды я, естественно, забыла. В попытке найти дорогу назад, случайно выбрела к небольшому озерку. Как я полагаю, здесь жили лягушки, певшие мне колыбельную прошлой ночью. Озерцо было узкое и длинное. В одном месте его пересекало высокое дерево, явно в свое время сожженное молнией. Вся макушка обгорела, ствол сверху был вылизан следами огня. От нечего делать, я влезла на ствол, решив перейти озеро по этому нерукотворному мосту. Я уже дошла почти до противоположного конца дерева, как вдруг из веток передо мной с грохотом вылетела какая-то здоровенная птица и чуть не сшибла меня со ствола прямо в озеро. Я чудом успела присесть, ухватившись за ветки. Аж мороз по коже продрал. Не хватало мне еще искупаться прямо в одежде. Как сушиться-то? Держась за подпрыгивающее в грудной клетке сердце, я доползла до места, откуда вылетела психованная птица, и обнаружила там гнездо. В гнезде лежали 4 довольно крупных коричневых яйца. На вид совсем как куриные. Испытывая легкие угрызения совести, я все-таки забрала яйца вместе с гнездом. На мой взгляд, одной белки на ужин как-то маловато. Интересно, может, в этом озере есть рыба? В кустах зашуршало, и оттуда выскочил ужасно довольный чирло. Краем глаза я успела заметить, что он быстренько пальчиком подпихнул себе что-то в пасть. Да уж, хорошо хоть его кормить не надо, а вон как сам хорошо охотится, еще и нам помогает. Чирло резво подбежал ко мне, сунул нос в гнездо, радостно взмахнул ушами и в мгновение ока слопал одно яйцо. Как змея, одним ловким заглатывающим движением, и явно нацелился на остальные. «Но-но!» — спохватилась я, прижимая остатки к груди. «Одного тебе вполне достаточно. Мы тоже жрать хотим. Пошли лучше обратно». Чирло внял и, бросив на меня укоризненный взгляд, засеменил в кусты в совершенно не том направлении, куда собиралась было идти я. Как выяснилось, забрела я довольно далеко, и не факт, что нашла бы дорогу обратно, если бы не Чирло. Когда мы вышли обратно к костру, обнаружилось, что Рэй за время моего отсутствия развил бурную деятельность. Белка, она же крыса, превратилась в кусочки мяса, поджаривающиеся над углями на прутиках, а сам Рэй, вырезав длинную жердину, приматывал к ней шнуровкой от куртки небольшой острый ножичек. «Воду принесла?» — буркнул он. Я молча протянула ему бутылочку, которую заново наполнила водой во время своих блужданий. «Была бы у нас сковорода, можно было бы приготовить омлет». Вздохнула я, одной рукой опуская на землю рядом с костром гнездо с яйцами, а другой — отгоняя оптимистично настроенного Чирлу. «Яйца можно запечь», — заинтересовался находкой Рэй. «А можно съесть и просто так». Он схватил одно яйцо, разбил скорлупу, выпил одним глотком и жалобно посмотрел на меня. «Можно еще одно?» «Да хоть все ешь», — махнул рукой я, подумав, что ему сейчас точно нужнее. «А я вообще-то давно мечтаю похудеть». Рэй в мгновение ока разделался с яйцами и, мечтательно зажмурившись, спросил. «А больше там гнезд не было?» «Пойди сам поищи. Тоже мне нашел специалиста по иномирной фауне». «Ну, не знаю», — усмехнулся Рэй. «Пока что ты во время каждой своей отлучки находишь какое-нибудь животное». «Скорее они меня», — буркнула я, вспомнив чокнутую птицу. Похудение похудением, а жрать хотелось невыносимо. Беличий шашлык начал распространять дивный аромат, и я почувствовала, как у меня забурчало в животе. Чтобы отвлечься, я спросила. «А твое-то животное где, Васька?» Рэй многозначительно поднял брови. «Ваське не до нас, у Васьки любовь». «В смысле?» — не поняла я. «В самом прямом. Очаровательная кошечка, голубая, как мечта. Ну и как результат высоких чувств — 3 котенка. Васька последний месяц с ног. Тьфу, с крыльев взбивается, добывая пропитание своей даме сердца. Она кормит котят, он ее. Еле удалось его сманить на дело пару раз. И то исключительно потому, что это для него тоже просто добыча жратвы. Ого! Мне ужасно захотелось увидеть, а еще лучше потискать летающих котят. «Увидишь», — махнул рукой Рэй, как обычно, походя, уловив мои мысли. «У них гнездо неподалеку от места, где мы с учителем живем, если не разлетятся к тому времени». И после короткой паузы добавил. «Ну, и если мы сами туда доберемся». При этих словах он ловко подцепил палочку с мясом и отгрыз кусочек. «Ммм, почти прожарилась». За минуту он заглотал остатки, по-моему, даже не жуя. Встал, подхватил свое импровизированное копье и кивнул на оставшуюся палочку. «Еще буквально пара минут и будет готово. Я пойду посмотрю, может, удастся добыть что-нибудь к ужину. Одной крысы на двоих как-то маловато». Еле дождавшись, когда Рэй скроется за деревьями, я схватила свой шашлык и мгновенно сожралась, давясь и обжигаясь. На минутку задумалась, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Нет, жрать все равно хотелось». Допила остатки воды из бутылочки и решила в тишине и покое заняться делом. Плащ и куртка Рэя все еще нуждались в штопке. Его рубашку носила теперь я, а на долю Рэя остался волшебный синий платочек. Рэй его проигнорировал и так и ушел в лес, щеголяя обнаженным торсом. Я не сильно переживала по этому поводу. Солнце очень неплохо пригревало, так что не простудится, а его фигура совершенно не оскорбляла взгляд. Щеголять, короче, было чем. На куртку я потратила черные и коричневые нитки. На плащ остались синие, красные и зеленые. Куртка была кожаная, и с ней я намучилась. Плащ пошел легче, но там дыра была почему-то гораздо больше. Короче, рукоделием я насладилась на год вперед, и времени на это угробилась прорва. Я, конечно, никуда не спешила, но можно было просто поваляться на солнышке и позагорать. Только я собралась, наконец, приступить к этому акту сиборитства, как на полянку из леса вышел Рэй. Он был очень задумчивый и абсолютно мокрый. Вода ручейками струилась с волос, в штанах и сапогах отчетливо хлюпала. Зато в руке он за хвост тащил приличных размеров рыбу. Закралось смутное подозрение, что долбаная птица таки отомстила за свои яйца. «Ого!» — восхитилась я. «Ты ловил рыбу на живца? А почему тогда такая маленькая? На такую шикарную наживку, как ты, должна была клюнуть по меньшей мере белая акула». «Издеваешься», — констатировал Рэй, отшвыривая свое импровизированное копье и аккуратно складывая рыбину рядом с костром. «Есть немного», — согласилась я. «У тебя ужасно смешной вид». «Представляю», — протянул Рэй и неожиданно действительно расхохотался, плюхаясь на землю рядом со мной. «Но-но!» Я отодвинулась от разбрызгивающего воду Рэя и придвинула ему свежезаштопанную куртку и плащ. «Переоденься лучше, пока не простыл». «О-о-о!» — восхитился тот, расправляя и рассматривая свою одежду. «Как здорово! Спасибо огромное!» Задумчиво перевел взгляд на свои мокрые штаны, снова на куртку и пробормотал. «Какая у меня странная жизнь в последнее время! Есть или штаны, или рубашка! Впрочем...» Он наклонился, расшнуровывая свои высокие сапоги. «Мне грех жаловаться. Если бы не ты, у меня бы сейчас была только набедренная повязка из платочка Чирлы. Ну, как у тебя в свое время. Отвернись-ка». «Зачем?» — фыркнула я. «Что я, мужского нижнего белья не видела?» «Откуда у меня нижнее белье?» — в тон фыркнул он. «Здесь эти полезные предметы гардероба еще не изобретены, а мои старые давно сгинули в неравной схватке с временем, задолго до того, как я овладел полезными навыками бытовой магии». «Потрясающе! Сколько пикантных подробностей!» — хихикнула я. «Вот уж не думала, что буду обсуждать с Рэем подобные проблемы. Ладно, я зажмурюсь». Я с наслаждением вытянулась на земле и прикрыла глаза локтем. Солнышко приятно пригревало. Я и сама не заметила, как уснула. Все-таки ночка была та еще. Разбудили меня чарующие ароматы еды. Я подскочила, озираясь. Солнце уже садилось. Около костра на жердинах сушились сапоги и штаны, а Рэй с сосредоточенным видом жарил на куске коры свою рыбину. Завернувшийся в плащ, с голыми ногами, Рэй неуловимо напоминал эксгибициониста. Из всех типов, которые с таинственным видом бродят по паркам и норовят кокетливо распахнуть свой плащ перед ничего не подозревающей одинокой дамочкой. Я невольно хихикнула. За таким эксгибиционистом дамочки бы сами гонялись по всем паркам и лесопосадкам. «А, проснулась», — не поворачивая головы, заметил Рэй. «Сейчас будем ужинать. Маловато, но лучше, чем ничего. Лир бы сюда, а то из меня без магии, как выяснилось, охотник, как из козлиного хвоста Валторна. Зато неплохой рыбак». Я с удовольствием потянулась. «Признайся, ты искупался благодаря той чокнутой курице, которая угнездилась на упавшем дереве над озером?» «А, так это ты их против меня настроила?» «Нет», — хихикнула я. «Просто сама чуть так же не искупалась. А их там было больше, чем одна?» «Штук 5 точно. Главное, я успел гнезда найти, но они меня атаковали со всех сторон. Жуть какая! Если без магии я даже от парочки облезлых ворон увернуться не могу, куда уж с Йором тягаться?» «Ну, ты ж увернулся. Прямо вниз». Рэй рассмеялся. «Точно, и упал прямо на эту рыбину. Хоть в чем-то повезло». Рэй двумя палочками вытянул из углей рыбу и начал раскладывать ее поровну на листьях какого-то лопуха. Некоторое время мы оба, сосредоточенно обжигаясь, пыхтели над рыбой, не в силах ждать, пока она хоть чуть-чуть остынет. «Хреново ж, как без магии это! Ни тебе путешествовать налегке, ни тебе пожрать нормально!» «Ужасно вкусно!» — заметила я, половинив свою порцию. «У тебя просто кулинарный талант. Тоже Лир научил?» «Что значит «тоже»? Лир меня ничему особо не учил. А уж готовить он не умеет вообще. Эту же рыбу он бы просто сырой схарчил. Да и крысу, пожалуй, тоже. А как же фехтование?» «А-а-а!» протянул Рэй. «Ну, тут у нас было взаимовыгодное сотрудничество. Я вообще-то с детства фехтованием занимаюсь. Сабля. К твоему сведению, золотая. 2 серебряных и бронзовые медали на международных соревнованиях за последние несколько лет. До того, как я сюда попал». «Да ладно», — не поверила я. «А что же Лир тебя так лихо гонял?» «Убоги». Рэй демонстративно закатил глаза. «Я занимался фехтованием, а Лир жил им. У него клен — это продолжение тела. И то, поначалу я неплохо выезжал на том, что у нас довольно разные приемы, а клен — оружие того же типа, что и спортивная сабля. Это сейчас, когда он подцепил уже у меня все, что можно было подцепить, и на мякине его не приведешь. В любом случае, для меня это всегда было больше увлечением». Плюс в последние годы я вообще больше на магию полагаюсь, а без постоянных тренировок форму теряешь сразу. Впрочем, с Лиром и тренироваться почетно, и проиграть не стыдно. Он один из лучших мастеров клена королевства. Лучше него, пожалуй, его отец. Был. Да еще парочка старых мастеров из Керу. Но у Лира еще все впереди. «Надо же», — подивилась я, — «как все сложно». «А кулинария у тебя тоже хобби?» «Нет», — рассмеялся Рэй. «Просто умею готовить. У меня родители... археологи. Вернее, отец — археолог, а мать — специалист по древним и исчезнувшим языкам. Постоянно зависали на раскопках. Ну и меня, естественно, с собой частенько таскали в детстве. Простая бивачная жизнь. Палатки, костры. Волей-неволей научишься и готовить, и посуду мыть, и стирать. Ну и уже позже в общаге отточил умение». Меня поневоле передёрнуло. Нет, против общаги я ничего не имела. Сама провела там несколько веселых, хоть и несколько голодных лет. Это уж на последнем курсе начала квартиру снимать. Но жизнь в палатках, без нормальной ванны и с туалетом в ближайших кустах. Ну, все вот прямо как сейчас. А я как раз с детства подобные вещи терпеть не могла, предпочитая тепло и комфорт. Я тяжело вздохнула. Уже с неделю я не могла нормально помыться, понежиться в теплой водичке. Про комфортный туалет лучше промолчать вообще. Рэй покосился на меня, усмехнулся, но промолчал. «Слушай!» Меня вдруг осенило. Видимо, голод подстегнул умственные способности. «А может, пойдем на охоту за яйцами вдвоем? Один будет отвлекать этих диких кур, а другой яйца собирать. Ну или куру захватим. Они же должны вроде спать ночью». Рэй заинтересованно вскинул голову. Видимо, половина рыбина была явно недостаточной пищей и для его восстанавливающегося организма. «Это идея!» Он вскочил. «Конечно, там уже мог твой Мура порезвиться. Тогда нам точно ничего не осталось». Пощупал штаны. Недовольно скривился, но все-таки снял их с жерди и надел под прикрытием плаща. Сапоги, видимо, тоже не просохли до конца, но он мужественно натянул их. Вытер нож, которым разделывал рыбу, и вложил его в какой-то специальный кармашек внутри голенища. Бросил в костер охапку хвороста, подхватил свое самодельное копье, развернулся и подал мне руку. «Ну, пошли. Чего сидишь?» «Так еще не стемнело», — ответила я, тем не менее хватаясь за протянутую руку. «Они, наверное, еще не спят. Я, конечно, мечтаю о ванне, но предпочитаю теплую и чистую воду». «Размечталась», — хмыкнул Рэй, одним рывком поднимая меня на ноги. «Помыться можно только где-нибудь на постоялом дворе, а я теперь вообще не уверен, что нам стоит появляться в человеческих поселениях». «А что, кроме человеческих, есть еще какие-нибудь?» «Ну да», — кивнул Рэй, увлекая меня за собой в лес. «Ну, вон те же Керу. Есть еще эльфы, но как они живут, сложно назвать поселениями. Да вообще много разных странных существ, которые явно не люди. Но ты знаешь, мне все как-то не досуг было особенно разбираться в особенностях их жизненного уклада». «Ух ты!» — восхитилась я. «Эльфы есть? А какие они, эльфы? Прямо как у нас в книжках, такие же прекрасные и волшебные?» «Да уж», — хмыкнул Рэй. «Что волшебные, так это точно». «На всю голову. А что касается их внешности, ты знаешь, они могут выглядеть как хотят. Судя по тому, что рассказывал учитель, эльфы вообще не принадлежат ни этому миру, ни нашему. Так, тусуются по мирам иногда, то тут, то там. Да и, похоже, вообще являются нетелесной формой существования». «Это как?» — обалдела я. «Духи, что ли?» «Ну, не то чтобы духи». Рэй замялся, подбирая слова. Было видно, что объяснять ему тяжело. «Скорее, какая-то другая форма жизни. Путешествуют между мирами, развлекаются, как хотят. Могут принимать, в принципе, любой материальный облик. Иногда могут жить на одном месте довольно долго по человеческим меркам. Но так-то понять, что они такое, и чего им надо по жизни, думаю, нереально. Они, ну, очень другие. Учти, я с эльфами не знаком. Все это со слов моего учителя. Он гонял меня по высшим расам, упоминал мельком сверхрасы и в общих чертах дал представление об расах-эндемиках и космополитах. Не могу сказать, что я был очень внимательным учеником по этому предмету, так что много рассказать не смогу». «А эльфы к кому относятся? Сверхраса?» «Нет», — усмехнулся Рэй. «Эльфы относятся к высшим расам. Эльфы и драконы. Подозревают, что это именно они ответственны за расселение по разным мирам рас космополитов, к которым относятся люди, гномы, русалки, ну и еще куча подобных личностей. Сверхрасы же вообще не принимают никакого явного участия в жизни миров. Непонятно, видел ли их хоть кто-нибудь когда-нибудь вообще. Там вообще что-то запредельное, энергия в чистом виде. Наверное, к сверхрасам относится то, что многие считают богами, но кто там разберет? «А эндемики — это шессы?» «Да, шессы и чирлы — эндемики, точно. Но вот расы я бы их не назвал. Скорее, те же Керу». «А дракона ты видел?» Меня вовсю разбирало любопытство. «Нет», — с сожалением покачал головой Рэй и хитро прищурился. «Так что на тебя вся надежда. Уж ты-то точно дракона найдешь». «Ну где им спрятаться-то? Они же вроде огромные». «Да в том-то и фишка, что драконы, как и эльфы, могут менять облик. Плюс очень ловко шифруются. Если из эльфа обычно так и прёт его иномерность, то дракон может выглядеть и вести себя абсолютно обычно. Ну, опять же, это все со слов моего учителя. Я задумалась, продолжая по инерции волочиться на буксире у все еще тащившего меня за руку Рея. Каким интересным образом огромный дракон может утрамбоваться в того же человека? Как насчет тех же законов сохранения? Может, огромные драконы — это просто фольклорный элемент, а на самом деле они величиной с какую-нибудь мелкую лошадь? Жалко, я посмотрела на настоящего здоровенного волшебного дракона. Но тут Рей резко остановился. Я по инерции ткнулась ему в плечо и громко ойкнула. «Тсс», — зашипел он, — «твои курицы, похоже, уже устроились на ночлег». «Так, ждем еще минут 10. Я иду на бревно и отвлекаю их на себя. Ты подкрадываешься сзади и собираешь яйца». Я кивнула,